Рада приветствовать вас, лорд Вейдер. Как жаль, что наша первая личная встреча происходит в таких стесненных обстоятельствах, мягко проговорила королева. Мое сердце пропустило удар, когда она наконец приблизилась совсем близко. Ростом монаршья особа оказалась мне едва выше пупка. Девочка элегантно раскланялась и протянула мне руку для лобызаний. Смею надеяться, она никого не оставит равнодушным, не дождавшись нужной реакции, убрала ручку маленькая королева Набу. Гребаная Набу, они искали со мной встречи с момента подписания трехстороннего соглашения. Видимо, разговоры с хаттами не устраивали аристократию этой планеты. Они были весьма настойчивы, желая обсудить вопросы концессии. Набу, неожиданно страстно, возжелала поучаствовать в проекте гипермаршрута, где ФК-001, стоило предположить худшие. Набуанская серая стража, тайная канцелярия этой планеты, заслуженно пользуется дурной славой. При их роде деятельности это отличная рекомендация. О, не волнуйтесь за вашего человека, он скоро прибудет, гораздо искреннее улыбнулась королева, в ее словах не было лжи. Приглашаю вас и вашу спутницу скрасить ожидания и воспользоваться нашим гостеприимством. Набуранское вино этого года обладает поистине чудесным букетом. Не могу ответить отказом, Ньютни. Сложно не заметить, настойчивость явно является вашей сильной чертой, отвечаю я. Мысли роятся в голове, словно обкуренный пчелиный улей, и раздражение вырывается в виде фамильярности. Что это может быть? Прямое предательство моего адъютанта? Возможно. Если это так, на этой поляне он никогда не покажется. То, что он жив, нет никаких сомнений, хотя, не исключено, что сейчас он находится в милых застенках на Набу. Где мог проколоться адъютант? В чем? Много вопросов, мало ответов. Звездолет был заметно больше пародии на тысячелетний сокол. Пройдя по богато украшенному коридору, мы достигли некого подобия гостиной. Убранство тут было воистину королевским, стены инкрустированы костью и кожей, лунные драпировки мягко подсвечивались, делая помещение визуально больше. Огромный для космолета стол из массива красного дерева занимал четверть пространства помещения, стулья, под стать ему, с высокими резными спинками и красными подушками, украшенными золотым тиснением. На столе стояли несколько ваз с фруктами и вино, заботливо уложенное в наклонных футлярах. Никакого хай-тека, все роскошно просто и, естественно, безумно дорого. Что ж, набуранцы знают толк в роскоши. Атасаки явно повеяла тоской и сожалением, стоило ей только взглянуть на сервировку стола. И вот так во всем, непоседливая натура. У нас тут гигантский провал, а она сожалеет, что из-за шлема не может попробовать набуранского красного марочного. Асака, можешь снять шлем, тихо вздохнув, сказал я. Последний раз это самое вино подавали на приеме у хатта. Уж если не получится выкрутиться из этой скверной ситуации, то хоть объедим дом Набу на кругленькую сумму. Прошу, лорд, присаживайтесь и ваша спутница, лейтенант-командир Тана, если не ошибаюсь, нет ничего лучше для заведения крепкой дружбы, чем распить по чарке набуанского. С удовольствием, я слегка склонил голову. Кресло, приготовленное для меня, оказалось слегка больше остальных. А значит, к этой встрече готовились. Служанки королевы поднесли посуду под вино, маленькие глиняные чашечки с медным дном, а также вынесли небольшую жаровню. Уверенным коротким, отточенным движением, Ньютни откупорила тонкогорлую бутылку и разлила темно-красный тягучий напиток. Комната наполнилась сильным цветочным ароматом. Чаши были установлены на жаровню, прямо на раскаленные до красна, похоже, древесные угли. Вы, наверное, не знаете, лорд, но традиционной винной симфонии, тем более из рук самой королевы, удостаиваются очень немногие, произнес в воздух офицер Набу. Все это время он коршуном следил за каждым моим шагом. Взгляд был неприятным, но не враждебным, скорее оценивающим. На мгновение зафиксировать его образ в памяти, а затем разобрать, пока монаршья особа, улыбаясь, тонкой струйкой цедит вино в мою чашку. Высокий, хорошо сложенный, темнокожий человек, со смешным головным убором на завязках, лицо обветренное, на указательном пальце правой руки характерная мозоль. Уважение, как говорит один мой друг, в этом мире все было бы гораздо проще, если бы все проявляли должное уважение, процитировал я старого хатта. Королева Набу побледнела, губы главы тайной разведки растянулись в улыбке. Почти уверен, что единственный опасный человек в этой комнате – это начальник тайной стражи королевы. Простите неучтивость моего капитана. Куаршпанака, «Человек со всех сторон необычный, но порой слишком своевольный», — мягко проговорила королева, помешивая напиток в пиалах деревянной палочкой и продолжая мягко улыбаться. Палочка слегка подрагивала. Она только что подтвердила мою догадку. Однако, только благодаря его стараниям, наша сегодняшняя встреча стала возможной. Ах, такое счастливое стечение обстоятельств, наконец, свело меня с самим лордом Вейдером, да еще и без его знаменитого шлема. Сегодня, воистину, счастливый день. Она подняла глаза от пиал и бросила на меня весьма характерный взгляд. Маленькая размалеванная сучка. Правая рука непроизвольно сжалась, туши. Я напомнил ей о хаттах, она напомнила мне о моем тонком обстоятельстве. Прошу, невероятно изящным движением, одними кончиками пальцев, Ньют не подала мне чашу с дымящимся вином. Запах ударил в нос, окончательно лишив меня обоняния. Нет, похоже, у хатта мы пили этот напиток, ну, не совсем правильно. Обязательно нужно будет ему показать, как это делается, при встрече. Джабба оценит. Благодарю, коротко кивнул я, принимая от нее напиток двумя руками, за что был удостоен какой-то странной улыбки. После чего, она быстро раздала чашки остальным. Наймаскарге, коротко произнесла королева, какую-то тарабарщину, пригубив напиток. Асака тут же подняла чашу к губам, осторожно отпила, ее лицо расплылось в блаженной улыбке. Немного помедлив, я последовал ее примеру. Вино на вкус оказалось тягучим, мягким и сладким, букет с тонкими нотками меда. По жилам разлилось тепло, от алкоголя меня бросило в жар. Нет, сейчас мне такое пить было совсем нельзя. Не может быть, чтобы Куаршпанака узнала и об этой моей маленькой слабости к алкоголю. Либо это совпадение, либо в моем окружении есть стукач, кто может работать на набуранскую разведку. Или это у меня паранойя разыгралась. Ну что же, думаю, с церемониями покончено. Панака один большим глотком осушил свою чашу. Да, я крайне жажду знать, чем обусловлена наша сегодняшняя, чрезвычайно приятная, встреча, спросил я, отставив пиалу в сторону. Не могу сказать, что она стала для меня неожиданностью. Если все, что вы хотели, разделить со мной бокал вина, я буду крайне разочарован. По счастливому стечению обстоятельств, до нас дошли слухи, что вы, лорд, находитесь в поиске выходов на компании, занимающиеся консервацией и демилитаризацией военных кораблей, мягко улыбнулась королева. Ее темно-карие глаза лихорадочно поблескивали. Да, это так. Как вам, наверное, известно, эскадра под моим руководством имела неприятное столкновение с пиратским флотом, и я резонно задался вопросом, откуда пираты взяли свои звездолеты. Для восстановленных их суда выглядели слишком хорошо, ответил я. От толстяка в чиновничьей униформе явно повеяло страхом. Интересно, этот Боров с невероятно объемными боками и щеками, нависающими над плечами, до этого не выглядел обеспокоенно. А сейчас, подишь ты, распереживался, чувства должны быть очень яркими, чтобы я мог их почувствовать. Пренеприятнейшие события. Народ Набу скорбел вместе с несчастными вуки, в их ужасной потере, Ньют не сложила тонкие кисти в скорбном жесте, вот только играющая на ее губах улыбках не уходила. Королева наслаждалась моментом. Действия вашего человека изрядно напугали всех заинтересованных лиц. Могу вас поздравить, лорд, просто проявив интерес, вы снизили уровень коррупции империи на 5%, на 7%, моя королева, поправил ее Панака. Да, свет властного взора заставляет притихнуть, но не всех. Могу вас поздравить, вы нашли превосходного специалиста, даже в таких условиях он смог выйти на уважаемого Голдраста Кьорма. Толстый чиновник слегка склонил голову, отчего его многочисленные подбородки заколыхались. Удивительное достижение, если можно так сказать, суметь раскормить себя до таких размеров. Нетривиальная задача, учитывая, что предки местных людей провели генную корректировку. Видимо, когда-то эта проблема встала настолько остро, что в древности предприняли необходимые меры, искоренив болезнь благополучия. Множество моих неприятных минут требуют возмещения. «У нас с вашим человеком состоялся очень неприятный разговор», – заговорил чиновник, оглаживая своей пухленькой ладошкой сразу все свои подбородки. «Как хорошо, что у уважаемого Кьорма был выход на Nubian Star Driver Incorporated. Нашей корпорации как раз удалось выиграть тендер на демилитаризацию имперских кораблей и их дальнейшую реализацию, а также организацию мест длительного хранения и консервации», – продолжила свой рассказ королева Набу, обеспокоенный своим благополучием. Он связался с правлением, Именно эта счастливая случайность сделала возможной нашу встречу. По завершению, мне будут нужны гарантии неприкосновенности. Голос чиновника, свина поднялся до уровня визга. Ньют не поморщилась, Панако скривился. Не беспокойтесь, у вас будут необходимые заверения, когда мы придем с уважаемым лордом Вейдером к договору. Меня мучает только один вопрос, королева. Зачем вы мне все это рассказываете? Молодая монаршая особо стоически выдержала мой взгляд, только побледнела, что было даже заметно сквозь церемониальный грим. О, можете мне поверить, лорд, полностью в моих интересах, чтобы между нами не осталось недомолвок, неожиданно быстро ответила Ньютни. Неловкая пауза. Асака неожиданно громко стукнула опустошенной чашкой об стол. Тагрута допила напиток, ее щечки покрылись легким румянцем, Тана с явным интересом поглядывала на еще не приконченную бутылку. Вот только, за бесшабашной внешностью, пряталась сжатая до предела пружина. Она в любое мгновение была готова распрямиться, отправляя ее тело в короткий смертоносный полет. Командир королевской стражи и по совместительству глава тайной канцелярии, бросал на мою ученицу напряженные взгляды. Неужели что-то чувствует? Далеко не каждый одаренный способен распознать скрытые намерения. Хотя, возможно, на уровне инстинктов, Панако явно не просто человек. По согласованному с Министерством обеспечения флота контракту, Набу берет на себя обязательства по утилизации 104 кораблей различных модификаций, начало издалека темнокожий капитан. «И вы любезно передадите мне эти корабли?» – удивился я, с интересом отслеживая реакцию королевы. Казалось, ее ничуть не заботит ведущиеся от ее лица переговоры, однако ответила именно она. «Правящая династия Наберри никогда не пойдет на такое оскорбление», – произнесла королева, обозначая свою позицию на этих переговорах. Большинство этих судов просто хлам, разной степени повреждений, это корабли, признанные негодными к восстановлению, продолжил Панако, с тем же патетичным выражением лица, будто бы они отрепетировали подобную манеру разговора. Однако, Набу заключила с Империей не только контракт на утилизацию, но и на консервацию и демилитаризацию космических кораблей. Мягкая улыбка королевы стала торжественно победоносной. О каких кораблях будет идти речь? 8 венаторов, 14 побед второй серии, 32 акламатора второй серии, до полусотни акламаторов первой серии. Голос у имперского чиновника был дребезжащим, в него вкрадывались испуганные нотки, и при этом он обильно потел. Этот тучный человек распространял мерзкое чувство страха, когда озвучивал эти цифры. Я прекрасно понимал почему. 8 венаторов, звездных разрушителей, прародителей Изр. Будь у пиратского флота на кашейке хоть один такой, тот бой мог бы повернуться совсем по-другому. Получи мой нарождающийся пиратский флот, хотя бы 2 таких корабля, он автоматически станет самым сильным в своем секторе. Очень заманчивое предложение, я бы даже сказал, слишком заманчивое. Но какая у него будет цена? Мой голос не дрогнул, не дрогнул ни один мускул. Самообладание и контроль, первая добродетель ситха, сущая мелочь. Вы должны будете сочетаться законным браком с принцессой правящего дома Набери, а Пайлан и Таймы совместно с ней зачать 2 наследных принцев дома Набери. Щелчок, от чашки в руках Асаки полетели кусочки керамики, обнажая медное основание, сминающееся под неумолимым давлением ее изящных пальцев. Забавно, мне потребовалось несколько мгновений, чтобы прийти в себя от такого предложения. Это второй раз, уже второй раз, когда мне предлагают сочетаться династическим браком. Нормальная, в общем-то, практика среди монархических миров. Но было еще что-то, что-то неуловимое. Насколько я наслышан, все принцессы дома Наберри стерильны. Вам это условие не кажется невыполнимым? Дева Апайлана еще не достигла возраста для того, чтобы удостоиться чести пройти ритуал великого очищения, успокоила меня Ньютни. Даже сквозь покрывающие ее щеки белила, заметно проступило смущение. Интересно и примечательно, что политик, почти год находящийся у власти, еще способен стесняться. Странное предложение, странная встреча, совсем не укладывается у меня в голове. Конечно, понятно желание правительства Набу заручиться поддержкой влиятельной фигуры в высших эшелонах имперской власти. И доля в гиперпространственном маршруте тут идет изрядным бонусом. Возможность начала диалога с хаттами — все это неплохо. Но стоит ли это таких усилий? Зачем им ломать традицию, сложившуюся за тысячелетия? Рушить все правила престола наследия планеты Набу? Получать сопутственно проблемы от других недовольных родов, чьи отпрыски не смогут поучаствовать в священном выборе. Да, править может только королева Наберри, но донором семенного материала может оказаться любой, конечно, избранный. Великая честь и место при дворе. Вот что дает возведение нужной кандидатуры на трон. Никакие внешние бонусы не будут стоить начавшихся внутренних проблем. Несмотря на набранный политический вес, я пока слишком маленькая сошка в жерновах империи. Если только, чем дольше я думал, тем сильнее нервничала Асака, искореженные остатки ее пиалы были отложены в сторону. И нет-нет, но бросала она на меня удивленно рассерженные взгляды. Может быть только одна причина для столь опрометчивого шага, полностью нивелирующая все внутренние потери. Причина, что даст возможность роду Наберри возвыситься еще больше, увеличить его силу и власть. Дети, произведенные на свет от двух наследников, одаренных наследников. Как она умерла, королева Падме, несмотря на то, что у меня был подробный отчет от имперской разведки и были документы, обнаруженные агентами, отправленными лично императором. Я хотел знать точно, так как та правда, что я обнаружил, никак не вязалась с полученным мною в госпитале письмом. Коллапс дыхательной системы. Примите мои запоздалые соболезнования, королева прервалась, пораженная и с легким удивлением глядя на меня. Темнокожий капитан неожиданно посерел, вперев в меня недоверчивый взгляд, а через мгновение от него повеяло чем-то до боли знакомым, едва уловимым. Крайняя степень удивления и узнавания, вот, что это было. Интересно, одна единственная ошибка. Да, она умерла. Судя по результатам вскрытия, затем была проведена осторожная эксгумация тела. Падме Амидала Наберри, запятнавшая себя связью с мертвым джедаем, умерла от удушья. Скончалась всего через пару часов после того, как императорский челнок покинул раскаленную поверхность Мустафара, забирая с собой практически труп. Черная пелена ненависти поднималась изнутри, наполняя всего меня огнем. Письмо, трупы не отправляют писем. Значит, некто хотел выманить меня письмом из убежища, заставить ошибиться, помчаться через полгалактики, в призрачной надежде спасти свою возлюбленную. Примчаться куда? На Набу. И не вина того, кто задумал это, что в тот момент я был просто куском прожаренной плоти, погруженной в медкапсулу. Ошибки быть не может, единственная причина для этого брака – получить в результате одаренных детей, которых они. Где мои дети? Кажется, это был не мой голос. Мой голос не может быть настолько нечеловеческим. Дети, милорд, ни на секунду, ни на гран, ни на самую последнюю песчинку королеву не покинуло самообладание. Вот только это было уже неважно. Сила самым точным образом дала мне понять, королева знает, о чем идет речь. Да, мои дети, где они? Не, договорить я не успел. Ярким потоком с потолка ударило, сверкая всем оттенками белого, силовое удерживающее поле. Место, где я сидел, накрыло словно колпаком. В руке у стражника с удивительной скоростью оказался короткоствольный, но очень мощный бластер. Черный стальной глаз смотрел мне прямо в лицо. «Без глупостей, милорд, сейчас это не в ваших интересах», — коротко и зло бросил Панака. Я посмотрел на ствол, посмотрел в глаза этого человека, и увидел там только мрачную решимость. Ньют не картинно заламывала руки, хмурила бровки и поджимала губки. Имперский чиновник смертельно бледнел и хватался за сердце. С тихим шипением отворилась дверь, и в помещение ввалились две наложницы королевы. Обе сжимали в руках короткоствольные бластерные карабины. Злость отступила, ненависть спала, лицо невольно растянулось в усмешке. Но этого оказалось мало. Сначала из меня выскочил короткий истерический смешок. Всего через мгновение я смеялся, неотрывно глядя через прозрачное удерживающее поле прямо в глаза королевского стражника. «Вы не находите это забавным?» Отсмеявшись, спросил я у Панаки. Тот все так же держал меня под прицелом бластера. «Я рад, что вас не оставило присутствие духа. Думаю, нам следует продолжить обсуждение нашего договора. А нет, это крайне забавно». Мир замедлился, неприятное тянущее чувство в груди. Оно, кажется, отдается болью в висках. Мир обрел плотность, осязаемость. Я все еще что-то говорил, но губы шевелились удивительно медленно. Напряженная, удивленная, ошарашенная и испуганная Асака. Юная джедайка, видимо, подрастеряла хватку, отвыкла от порой происходящих неожиданностей. Вот только оба ее световых меча перекочевали с пояса на колени. Опасность, три человека представляют тут опасность, и угроза сзади. Не могу повернуть голову, но это и не важно. Такое знакомое чувство, ощущение нарисованной на лопатках мишени. Что это может быть? Один из членов команды, или, что-то еще неважно, что по своей сути представляет собой бластер. Собственно, оружие это достаточно простое. По своей природе, упрощенно, бластер – это ускоритель частиц. Порция газа подается в зарядную камеру, после чего заряжается, стабилизируется, активируется. Далее, этот сгусток перегретого и перезаряженного газа, при помощи простейшего ускорителя частиц, отправляется в полет до своей цели. Крайне простая конструкция, шедевр инженерной мысли, ручной бластер не имеет ни одной механической части. Газ в камеру, будь то из атмосферы или из специального баллона, подается по методу создания пониженного давления. После выстрела в камере образуется вакуум, который сам затягивает нужную порцию воздуха. Но что произойдет, если нарушить целостность зарядной камеры? Сверхсложную систему магнитных проводников, ответственных за накачку обычного воздуха энергией, ответ – ничего. Время вновь вернуло свой естественный бег. Я не чувствую на борту одаренных, а ты? Я повернулся к Асаке, слегка склонив голову, и одновременно ловя в поле зрения, причину зуда между лопаток. С потолка торчали два уродливых, но от этого не менее эффективных, тяжелых бластерных излучателя. Противоабордажные системы внутри гостиной, прелестно. Я тоже мастер. Если он не скрывает свое присутствие, то на борту мы единственные адепты силы. Асака заметно расслабилась, и коротко и благодарно мне улыбнулась. Видимо, даже с ее проворством, ей было неуютно. Большая ошибка, прошипел я. Мне не нужна сила, когда у меня есть бластер, отозвался Панака, коротко покачав стволом своего пистолета из стороны в сторону. Королевского офицера едва не выдернуло из кресла, когда его оружие покладисто прыгнуло в мою ладонь. Удерживающее поле, непроницаемое изнутри, вполне ожидаемо, не было таким снаружи. Пистолет с коротким стволом оказался в моей руке. Нервы девочек с ружьями выдержали. Однако изрядно. Хорошая у них, должно быть, выучка. Теперь он у меня, я направил бластер в сторону и нажал на спуск. И ничего не произошло. Вот незадача. Кажется, сломался. Эх, надо было заказывать оружие на Альдеране, сокрушенно покачал я головой, оружие всплыло над моей рукой и через мгновение с протяжным противным скрежетом превратилось в маленький равносторонний кубик. Сидеть, остановил я порывающуюся встать королеву. Нервы одной из ее наложниц, наконец, не выдержали, и она выжала спуск. Хлопок и вспышка света ударила по глазам, отвратительный, нечеловеческий вой наполнил комнату. Одна из протеже королевы каталась по полу, силясь сбить пламя, охватившее ее ноги и половину туловища. Похоже, каскад накопителей взорвался, карабин гораздо мощнее простого пистолета. Не советую активировать противоабордажную систему. Взрыв тяжелого бластера вы можете и не пережить, ухмыльнувшись, обрадовал я собравшихся. Что же, теперь, я думаю, мы можем переговорить. Не забывайте, вы все еще в ловушке. Напомнила королева об окружающем нас удерживающем поле. Жаль, но повторить с ним тот же трюк, что и с бластерами, я не мог. Просто не знал, как и вы. Тянущее чувство в груди стало сильнее, когда, как бы повинуясь моему жесту, дверь комнаты переговоров закрылась. Сдержать облегченный вдох удалось с трудом. Нет никакой уверенности, что работу корабельной охранной системы я нарушил правильно. Если я вовремя не выйду на связь, доверенные люди опубликуют документы, подтверждающие вашу связь с пиратами, напряженно предупредила меня королева. Надо сказать, что держалась она весьма хорошо для своего, столь юного возраста, хотя нет ничего удивительного, ее готовили править с самого раннего детства. Словно это будет иметь какое-то значение, устало вздохнул я, оправляя полы плаща, так, чтобы открыть всем желающим вид на рукоять светового меча. Лорд Вейдер, а вот это уже прозвучало испуганно. Это всего лишь означает, что если мы не договоримся, у меня, в отличие от вас, возникнут некоторые проблемы, решаемые. И что же, у нас их не будет. Королева улыбнулась, возвращая себе самообладание. Нет, у мертвых не бывает проблем. ГГ приводит цитату из Томаса Джозефа Даннинга, англ, публициста, 1799-1873, и это не Карл Маркс, который скорее сам его цитировал. Глава 7. Рука кукловода. Глава 7. Рука кукловода. Король, что 1000 лет назад над нами правил, привил стране лихой азарт игры без правил. Играть заставил всех графей и герцоги, вольтей и дамов. Корабельная система кондиционирования надсадно воет, силясь выгнать дым после работы огнетушителя, но белесая дымка все равно стелится по полу. Запах жженой кожи отвратителен, и что того хуже, он возвращает в меня к не лучшим воспоминаниям. Панака уже помог своей подчиненной, затушив огонь, извлеченным из стенной ниши баллоном. Девушка обгорела прилично, теперь сидит в углу, подрагивает и плачет. Ее подруга-коллега всячески старается ее успокоить, одновременно копаясь в маленькой поясной сумочке. Боль распространяется по гостиной волнами, такое ощущение, что на груди ноги будто плеснули кипятком. Наконец телохранительница нашла нужный инъектор, и быстро приложив его к шее пострадавшей, вдавила поршень. Тихое шипение, и боль тут же начала отступать. Тело в углу расслабилось, хныканье затихло, напарница придержала заваливающую на бок подругу. Полностью верное решение. Ее необходимо срочно доставить в лазарет, но монаршая особо не спешит озаботиться здоровьем своей подчиненной. Королева обмахивается веером и отдувается, ее мутит от запаха и страха, ей дурно, и сидит она, как на иголках, побелевшими пальцами сжимая веер. И только Панака относительно спокоен, бесцеремонно налил себе еще одну чарку вина. Но я чувствую его напряжение, от гвардейца веет неприкрытой угрозой. «Лорд Вейдер, от лица Дамана Берри выражаю вам свои глубочайшие извинения, надеюсь этот досадный инцидент не повлияет на наше дальнейшее сотрудничество», борясь с тошнотой, заговорила Ньютни, с каждым мгновением к ней возвращалось самообладание. Дымка удерживающего поля, что накрывала меня и мою ученицу, мигнула и исчезла. Я протянул руку, и не встретив никакого сопротивления, поднял свою чашу. Вино уже немного остыло, но его крепость горячей волной прокатилась по пищеводу. Спешить с ответом не было никакого желания. Самое правильное было бы немедленно покинуть корабль набуанцев, продемонстрировать политическую волю. Смешно, губы невольно растянулись в улыбке, Ньютни заерзала на своем месте. Какое счастье, что я не политик. Одних извинений тут будет совершенно недостаточно, ваше величество, выплюнул я. Хотя, при некоторых условиях, может быть, я смогу оставить без внимания нападение на имперского лорда. Все же, тут я нахожусь инкогнито, спокойнее проговорил я, вновь прикладываясь к чаше, совсем немного алкоголя сейчас мне явно не повредит. Чаша хрустнула в пальцах, по керамическим стенкам зазмеились трещины, но я не обратил на это никакого внимания. «Чего вы хотите, лорд?» — спросила Ньютни, почему-то ее взгляд так и прикипел к моей чаше. «Может быть, вино отравлено?» «Нет, ерунда. Не притворяйтесь, что не понимаете. Я желаю знать, что стало с моими детьми». Я с трудом удержал голос в спокойном тоне. Долгий глубокий вдох, втянуть через ноздри прекрасный аромат. Асака посмотрела на меня с беспокойством и положила руку мне на колено. «С печалью в сердце, вынуждена сказать вам, лорд, что мне известно не так уж много, и вы не найдете тут нужного вам ответа», тщательно подбирая слова, выговорила Ньютни, после некоторого раздумья. «Но во имя нашего союза, я готова передать вам всю имеющуюся у Дамана Берри информацию, конечно, если вы примите наше предложение. Даже на смертном одре, торгаши остаются торгашами», устало простонал я, откидываясь в кресле. Отступившая была слабость вернулась, злость ушла, вместе с тяжелым выдохом и бессилием начало терзать тело. Живот свело неприятное тянущее чувство, под ребра словно загнали иглу. «Простите, лорд, но дом Набу поддерживал в галактике мир тысячу лет, путем компромиссов и переговоров», притворно оскорбилась королева, обиженно поджав губы, а веер в ее руках с треском сложился. «Да, и я только что имел честь наблюдать вершину вашей дипломатии. Хватит заговаривать мне зубы. Игра маленькой королевы меня ничуть не впечатлила. Учитывая сложившиеся обстоятельства, лорд имеет право знать, что случилось с его детьми», проговорил, словно сам себе Панака, обеспокоенно посматривая на обиженную Ньютни. «Хорошо, да будет так. Смею надеяться, что мой маленький шаг доброй воли не останется незамеченным и впредь. Попрошу вас соблюдать приличие», недовольно прошипела королева, ее щеки покрылись румянцем, а сама она глубоко и тяжело задышала. «Пока мы говорили, бортовая система, наконец, справилась с запахом. От прохода раздался предупреждающий сигнал, кто-то попытался открыть заблокированную дверь. Затем замок еще раз противно свистнул, и только затем осторожно постучали. Королева удостоила меня выразительного взгляда, Тяжело вздохнув, я махнул рукой в сторону входа. В помещение осторожно заглянул лейтенант королевской стражи. Заметив сидящую на полу обожженную девушку, нахмурился, перевел взгляд уже на нас, и его брови поползли вверх. Много бы я сейчас отдал за то, чтобы узнать, что именно этот человек подумал. Королева, к нам приближается одиночный космический корабль, по сигнатуре это малый имперский транспорт. В молодом голосе ясно слышалось беспокойство. Спасибо, Софиф, передай профессору Драфому, чтобы подготовил медицинский отсек, Лисиане вскоре понадобятся его услуги. Королева ободряюще улыбнулась своему стражнику. Вот и ваш драгоценный клон прибыл. Конечно, беспокойство о подчиненных весьма похвально. Теперь вы готовы рассмотреть наше предложение? Воздух сгустился от недовольства, что так и сквозило из ее слов. А я все еще жду ответов. Выдавить из себя эти слова спокойно было высшим испытанием. Черт, как же я теперь понимаю торговую федерацию, если набуанцы с ними так вели переговоры. Неудивительно, что все закончилось войной. Лорд, вы оскорбляете меня своим недоверием, пока еще в нашем мире королевское слово что-то значит. Панака немедленно подготовит вам самый полный отчет. У Ньютни вдруг просто исчез голос. Она безмолвно открывала и закрывала рот. Внутри меня будто что-то лопнуло. Видимо, терпение. Панака перевел обеспокоенный взгляд с меня на королеву, потом снова на меня, его рука скользнула по пустой кобуре. Монарх приподнялась, быстро подхватила бутылку, налила в свою чашу вина и залпом выпила. Это случилось через 3 дня после Дня Империи, лорд, выговорила Ньютни и облегченно улыбнулась. Панака расслабился. Тело вашей супруги доставил на Набу мастер-джедай, Оби-Ван Кеноби. Вместе с ним были и ваши дети, мальчик и девочка. Груднички были слабы, родились с явным недовесом, роды были преждевременными. Дети пробыли на Набу 2 недели, когда они немного окрепли, провели церемонию наречения. Сильные, бойкие, живые детки, мальчика нарекли Люком Наберри Скайвакером, девочку, Лии Наберри Скайвакер. Жаль, мы потеряли их. Грусть в словах королевы была неподдельна. В горле у меня пересохло, стало трудно дышать. Грудь словно сдавила железным обручем. «Что стало с детьми?» спросила, хотя скорее прорычала Асака. «Никогда бы не подумал, что у Тагруты может быть такой голос. Они бесследно исчезли, вместе с опальным джедаем. Оби-Ван Кеноби покинул систему, воспользовавшись личным транспортом Амидалы. Могу только предположить, что он и похитил детей», спокойно ответила королева, обрубая надежду, но оставляя ее ниточку. «Надеюсь, теперь вы довольны? Этого недостаточно, но я согласен подождать подробного отчета», проворчал я в ответ, выпуская из пальцев искореженный кусок металла. Я даже не заметил, как раздавил чашу в руке. «Лорд Вейдер, необходимые файлы будут запрошены немедленно», коротко склонив голову, проговорил Панака. «Падме, в свою бытность сенатором, пользовалась очень приметным транспортом. Набуанская яхта, зеркальный Нубиан, младший близнец корабля, на котором я сейчас нахожусь. Оби-Ван, не будь дураком, сразу же был должен избавиться от столь приметного звездолета. Если он не почил в недрах какой-либо звезды, его регистрационный номер может быть отслежен. Теперь дело за имперской тайной охраной, они смогут проследить путь, что проделал корабль за последние полгода. Эта служба была собрана из самых преданных, умелых и умных агентов императора. Эти люди прошли с Шивом Палпатином весь его путь. В самые тяжелые для будущего императора годы они были его главными силами, ушами, глазами и руками. Надежда на профессионализм этих разумных – призрачный шанс, но все же лучше, чем ничего. По империи не зря расползаются жуткие слухи об инквизиторах, в черных, не отражающих свет плащах. Неудивительно, ибо костяк новой структуры целиком состоит из одаренных, жаль только, что чувствительные к силе, штучный товар. Похоже, теперь вы готовы рассмотреть наше предложение? Недовольство в голосе королевы только усилилось. Даже времени подумать не дадите? Я поднял бровь, мир вокруг начал немного покачиваться. Неужели в вине действительно что-то было? Простите, но я вынуждена настаивать на немедленном ответе. Тогда я немедленно отвечу вам, отказом, я пожал плечами, укладывая руки на подлокотники кресла. Живот скрутило сильнее. Пришлось приложить изрядные усилия, чтобы не скривиться. Вы не в том положении, чтобы выдвигать условия, лорд. Я хотела бы вам напомнить, в какой щекотливой ситуации вы оказались. Не думаю, что подданные империи благосклонно отнесутся к вашей связи с пиратами, королева торжествующе улыбнулась. А да, может, это и создаст мне некоторое неудобство, но мне интересно, как служба имперской собственной безопасности отреагирует на мое заявление о том, что королевский дом на Берри подкупает флотских имперских чиновников, ответил я, вцепившись в подлокотники, старясь удержать в руках шатающийся мир. Толстый чиновник подавился вином, который он без зазрения совести все это время поглощал. Имперец закашлялся, вытаращившись на меня, став еще больше от этого походить на жабу. Толстым, как сосиска, перстом он указал мне в грудь. «Да, я знаю, в эту игру можно играть вдвоем. Ваши обвинения беспочвены», — возмутилась королева. «Тогда бояться вам нечего. Валяйте. Если уверены, что расследование покажет, что взаимоотношения ваших компаний и управления имперского флота кристально чисты», — улыбнувшись, ответил я. Ньюб не нахмурилась, после чего раздраженно хлопнула ручкой по подлокотнику. «Ну вы хотя бы посмотрите, от чего отказываетесь?» Кроткий взмах миниатюрной ладошки, и над столом зажглась объемная голограмма. С изображения на меня смотрела девочка лет 11 или чуть старше. Падме. Я стиснул подлокотники кресла так, что они затрещали. Вернее, почти ее точная миниатюрная копия, только черты еще более утонченные. Правильный овал лица, точеный подбородок, карие глаза с легкой золотой окоемкой, длинные волосы распущенные и не спадают. Наряд из тонкой ткани не скрывал нескладную фигуру ребенка. Девочка, что еще даже не стала подростком, обещала вырасти настоящей красавицей. Вот только в камеру, большими испуганными глазами смотрел ребенок. Неизвестный фотограф застиг ее перед зеркалом, со щеткой для волос в руках, после утреннего умывания. Мастер своего дела знал, как надо было сфотографировать. Как? Тихо ошарашенно вздохнула Асака, привстав со своего места. Этого не может быть. Такое сходство. Не знаю, на что вы надеялись, королева. Да, ребенок несомненно милый, но у меня, к счастью, нет психических отклонений, и дети меня не привлекают. Давайте, все же, поговорим более предметно. Единственный протокольный дроид семенит по поляне, ящик покачивается из стороны в сторону в такт его шагам. Ноги дроида глубоко погружаются в мягкий грунт, ноша его тяжела, и без сомнения, нет более завораживающего зрелища, чем переноска большого ящика с деньгами. Можно было сделать все быстрее, погрузить в трюм контейнеры с помощью силы. Каждый весит не меньше четверти тонны, динарии всегда были увесистой валютой. Словно в противовес кредитам, хатты предпочитают зримое выражение богатства. Для силы же размер не имеет значения. Вот только нельзя даже помыслить о том, чтобы помочь, и просто так загрузить ящики в трюм на буранской яхты. Только Асака, хоть с трудом, но сможет понять этот мой душевный порыв. Ни королева, ни имперский чиновник, ни тем более пираты, не оценят широты жеста. Никто ничего, конечно, не скажет, но уважать будут значительно меньше. Конечно, проще было бы использовать кредиты, почти невесомые пластиковые карточки, чипы, номинал которых может разниться от 10 до нескольких миллиардов. Цена измеряется в информации, что записано на кристалл, встроенный в простой кусочек пластика. Чипы различаются только объемом накопителя и цветом. Имперский кредит, как и до этого, республиканский, чисто виртуальная валюта. Дальняя, сильно продвинутая версия нашего земного биткоина. Каждый кредит – это уникальный шифрованный файл, размер которого равен примерно четверти стандартного гигабайта. Никому доподлинно неизвестно, что именно зашифровано в этом файле. Именно по этой причине расплатиться кредитами можно далеко не везде. Кредиты принимают только в системах, имеющих доступ к всегалактическому межбанковскому каналу связи. Необходим хотя бы самый простой способ доступа к Галанету для проверки полученных кредитов на подлинность. Проблема в том, что движение даже одного кредита очень легко отследить. Единовременное же движение более полумиллиарда кредитов, несомненно, привлечет к себе внимание, а лишние вопросы ни мне, ни тем более имперским чиновникам, на взятки которыми пойдут деньги, ни к чему. С вами приятно иметь дело, лорд Вейдер, скалится Куаршпанака, подставив лицо солнцу, но при этом неотрывно отслеживая каждое движение протокольного дроида. В трюме королевской яхты не нашлось погрузочных платформ. На моем же грузовом корабле единственная рабочая платформа сломалась, прямо во время выгрузки ящиков. Последний ящик пиратам из трюма пришлось вытаскивать вручную. Два лишних им еще предстоит затащить обратно. Не скажу, что разделяю ваше мнение. Будь моя воля, я бы предпочел впредь не иметь никаких дел с королевским домом Набу, проворчал в ответ я, наблюдая, как дроид поднимается по корабельному трапу. Любопытно, какому инженеру могло прийти в голову наделить обычного секретаря такой силой? Не зря модифицированные протокольные дроиды считаются неплохой дешевой заменой дроидам-охранникам. Или опция с отрыванием головы хозяину идет в базовой комплектации. Все меняется и всем иногда приходится идти на компромиссы, но вам следует знать, что сегодня в лице Ньютни, вы, лорд, несомненно приобрели врага. При всех своих добродетелях, моя королева отличается вздорным нравом и злопамятностью. Капитан стражи перевел на меня взгляд своих карих, практически черных глаз, а его смуглое лицо озарила белоснежная улыбка. Странно слышать такое от члена королевской свиты. Вы не находите это непочтительным? Поинтересовался я, совсем по-новому взглянув на офицера. Тот тяжело вздохнул, прикрыл глаза, будто решая что-то. Я служил 8 королевам, 2 из них уже покинули этот мир. За такое время невольно учишься смотреть куда дальше красивого фасада. Быть может, в первый год и питаешь какие-то иллюзии. Но знаете, лорд, они быстро проходят. Стоит всего один раз отправить несчастного любовника в жерло биореактора, грустно улыбнулся Панака, вновь подставляя лицо солнцу. И часто такое происходит, не смог я удержать праздного любопытства. Всегда находятся дураки, решающие, что несколько ночей стоят их жизни, или идиоты, что мнят себя умнее всех. А молодые королевы тешат свое самолюбие, любопытство и кое-что еще. Ну, конечно, иногда появляются удачливые счастливчики, чьи подвиги мешают спать дуракам и идиотам. Панака весьма выразительно посмотрел на меня, я с трудом удержал на лице серьезное выражение. Не думал, что Ньют не способна на опрометчивые поступки, все же сорвался с языка язвительный комментарий. Королева чиста и непорочна, гвардеец поймал пальцами край козырька своего высокого головного убора и бросил коротко взгляд на королеву со свитой. Две девушки-охранницы как раз поднимались по трапу, одна поддерживала другую, бледную, с рукой на перевязи. Ньютини, в своем черном неприступном платье, с любопытством наблюдала за погрузкой, вокруг ее обступили служанки в бело-золотых одеждах. Издалека, не дать не взять куколки из подарочной коробки набуанских марионеток, какие дарит детям на праздник середины лета, только смертельно опасные. Лорд, я буду крайне благодарен за ответный жест, ответ всего на один вопрос. Панака продолжал улыбаться, вот только взгляд его был предельно серьезен. Никто не может запретить вам попробовать, отвечаю я, мысленно прикидывая, что может интересовать этого матерого разведчика. Очень неприятное чувство посещает меня от каждого его взгляда. Все это время меня мучает один неразрешимый вопрос. Зачем человеку, что имеет неплохую долю в транспортном бизнесе, лично участвовать в усилении пиратов, рисковать из-за этого своим честным именем и тратить ресурсы и деньги? Вы, лорд, создаете впечатление разумного человека, так зачем вам идти на такой глупый шаг? Я отвернулся от Панаки, размышляя. Тем временем дроид уже подтаскивал последний ящик с деньгами к трюму набуанца. Деньги, влияние, репутационные потери. Да, глава тайной королевской канцелярии всюду прав. Сейчас я могу промолчать, проигнорировать его вопрос, и Панака поймет это молчание правильно. Вот только, чувство, что за этим стоит нечто больше, чем праздное любопытно, никак меня не покидало. Зачем он вообще завел этот разговор? После своего фактического провала, уверен, на нем была вся подготовка силовой части встречи, и всего полгода назад он бы, без сомнения, добился успеха. Да и скорее всего, будь бы на моем месте джедай, ему бы пришлось отступить. Несколько мгновений молчания, и я решился. Дата-планшет Панаки коротко звякнул, сигнализируя о принятом файле. Панака бросил беглый взгляд на голоэкран устройства. Его глаза расширились от удивления, от капитана повеяло страхом и неверием. Пару минут он молча знакомился с присланным документом, и чем дальше он читал, тем выше ползли его брови. Что это? В этом вопросе разлилось целое море удивления. У присланного файла не было ни идентификатора, ни адреса, ни даже подписи. Если Панака покопается в логах, он вдруг обнаружит, что письмо пришло совсем из ниоткуда. Сила – это такая штука, что провернуть такой фокус, находясь в 2 метрах от цели, для меня сущие пустяки. Пути силы непостижимы, воля ее не поддается логике. Совершенно точно, можно сказать о силе только одно, она есть, слышится скрипучий голос императора в голове, его уроки, вбиты в подкорку, от воспоминаний о них мурашки бегут по телу. Все одаренные одинаковы, но одарен каждый по-разному. Сила для каждого избирает собственный путь. Сказав это, император обычно смеется. Вам пришла небольшая часть ответов, капитан. Рекомендую ознакомиться. Если заинтересует остальное, думаю, вы сможете найти способ связаться со мной. Я отвернулся от Панаки, мазнув рассеянным взглядом по ФК-001. Адъютант стоял рядом со своим кораблем, небольшим имперским курьером, и переминался с ноги на ногу. Время для разбора полетов еще придет. Сейчас я просто проигнорировал его. Обеспокоенная Асака ожидала меня на сходнях не до сокола. Когда я сделал шаг, мир пошатнулся, на лбу выступила испарина. Преодолев короткое замешательство, я прошел оставшиеся 20 метров, стараясь не шататься. Набу смотрит. Интерлюдия. Ньют Никарфора набери. Трап поднялся, и улыбка сползла с лица монаршей особы. Выступило вполне обычное для нее выражение вселенского недовольства. Уголки губ поползли вниз, глаза метали молнии, а кулачки сжались. Порывистым движением она обернулась, отчего шлейф ее платья разлетелся, открывая ноги. Королева была раздражена, если не сказать больше. Она была в ярости. Жестом указав своей свите оставить ее, она отправилась в помещение дальней связи. Капитан Панака едва слышно вздохнул, следуя за своей королевой. Мысленно он был далеко, но кажется, этот длинный день не спешил заканчиваться. «Капитан Панака, вам следует уволить ваших подчиненных, что были ответственны за составление досье на лорда Вейдера. Этот человек совершенно не похож на ту деревенщину, что описали ваши консультанты-психологи. Я недовольна», — говорила Ньютни, ни на мгновение не останавливаясь, а только прибавив шаг. Комната дальней связи располагалась в ядре корабля, недалеко от двигательного отсека. Гипердвигатели обычно старались разместить в центре массы звездолета. «Прошу прощения, моя королева, но кто, как не вы, должны знать, что людям свойственно меняться, тем более учитывая события, что случились с лордом, в этом нет ничего удивительного. Основные паттерны его личности, как вы, смею заметить, лично могли убедиться, остались прежними. Бесцеремонен, хамоват, непреклонен, своеволен, импульсивен», коротко перечисляла королева, кивая в такт каждому сказанному слову. «О, да, в этом я несомненно убедилась. Каким опрометчивым решением было встречаться с ним лично. Боже мой, он, без всякого сомнения, угрожал мне. Мне, королеве Набу», воскликнула Ньютни, на мгновение остановившись. «Вы не думаете, что это было блефом?» Удивился Панака. На его памяти, это был первый раз, когда Ньютни изменила самообладание. На его счету, как лорда, уже есть один монарх, и если ваши документы не врут, он еще и каким-то образом причастен к гибели верхушки правительства целого конгломерата планет, хотя у нас и нет ни одного способа это доказать. Королева посмотрела на своего придворного сукоризной. «Простите, ваше величество, это моя недоработка. К сожалению, информация о гибели верхушки торгового союза достигла нас слишком поздно. К моменту прибытия наших эмиссаров, комплекс уже полностью погрузился в магматическую массу». Панака слегка склонил голову, он прекрасно знал, когда следует возражать, а когда признать вину. «У всех бывают неудачные дни», — вздохнула королева. Дверь каюты дальней связи открылась. Это было простое круглое помещение с установленным в центре голопроектором и квантовым передатчиком. Голые металлические стены, сплошные полы и маленькие, вплавленные в переборки, светильники. Дизайн этого помещения кардинально отличался от всего убранства корабля. Никакой мебели, электроники, только голые стены. Королева быстро подошла к передатчику и принялась быстро вбивать поток команд. Капитан Панака стоял в углу и старался не отсвечивать. Уже одно его присутствие в переговорной было великой честью. Шар голопроектора медленно засветился, и над ним тут же возникло изображение человека с длинными седыми волосами, одетого в традиционный наряд придворного Набу. Длинные одежды, с двумя полосами древнего, как сама жизнь на Набу, орнамента, который слегка светился. Голова была покрыта убором, чем-то напоминающим косынку, широкие завязки которой не спадали человеку на грудь. «Рад приветствовать вас, моя королева, в добром здравии. Смею надеяться, вам сопутствовала удача». Голос у человека был бархатистым, мягким и немного слащавым, нетипичным для чисто мужского голоса. «Верховный консул, мне жаль сообщать вам дурные вести, но переговоры окончились почти полным провалом, однако, только благодаря моей политической воле, некоторых договоренностей все же удалось достичь», — проговорила Ньютни, недовольно поджимая губы. Было видно, как сильно она раздосадована. «Высылаю вам запись прошедшей встречи. Королевство Набу было, воистину, одним из уникальных миров. Наравне с правящим домом, властью обладал еще только Верховный консульский совет. Набу черпал свою силу не только в довольно сильной армии, мощной экономике и достаточно малочисленном, но весьма технически продвинутом флоте. Основой величия Набу были ее дипломаты. Консулы, в традиционных бело-голубых одеждах, были желанными союзниками в любых переговорах. Тем большей насмешкой было избрание в качестве сенатора-аборигена из гунганов. Хотя, ради справедливости стоит заметить, что ни один набуранец не подкладывал сенату республики пода большего, чем этот гунган. Как жаль, что эта диверсия не была плодом канцелярии Набу. Экспортируя свою дипломатию, небольшая планета смогла стать одной из ведущих в галактике. И если бы так не вовремя случившаяся война, в скором времени Набу могла бы стать в один ряд с такими планетами, как Эльдираны, с некоторой натяжкой, Куат. Мечты остаются мечтами. Королева тяжело вздохнула, борясь с невероятным желанием немедленно смыть грим. К тому же, плечи сильно надавило церемониальным платьем, но приходилось терпеливо ждать, пока консул не ознакомится с записью. Как любопытно, наконец, человек закончил просмотр. «Я бы рекомендовал вам немедленно удалить все хранящиеся записи этой беседы. Сам я поступлю так же, это не должно покинуть пределы этой комнаты. Очевидные вещи, господин Вартом. Запись существует в единственном экземпляре», устало ответила королева, мысленно жалея, что соображения безопасности не дают установить в переговорной даже простого стула. «Что вы намерены делать с этим имперским чиновником?» Нахмурившись, спросил консул. «Галактика – опасное место, уважаемый Вартом», счел правильным проговорить Панака. «Не стоило королеве пятнать себя такими речами, пусть и в разговоре с ближайшим союзником. Это будет верным решением», кивнул консул, смежив веки. «Сейчас нам будет выгодно сотрудничество лорда. Неприятно это признавать, но переговоры с хаттами идут не лучшим образом, а о ситуации с торговой федерацией вам и так все известно. Жаль, но мне не удалось заставить лорда выступить на нашей стороне гарантом, но его посредничество это уже победа», озвучил один из своих успехов Ньютни. «Конечно, конечно, это лучшее, на что в подобных обстоятельствах мы могли рассчитывать», подтвердил консул, после чего, улыбнувшись, окинул королеву мягким отеческим взглядом. И он имел на это полное право, все же, он был отцом для Ньютни и ее младшей сестры. Во многом с этим было связано его желание удалить с политического горизонта конкурентку в лице Апайланы. Не пройдя священное очищение, она не сможет участвовать в выборах. Слишком миловидная принцесса заранее была фаворитом в политической гонке. К сожалению, большинство избирателей куда больше обращали внимание на внешность, чем на реальные деяния. К тому же, правящий дом Карфора был сейчас непопулярен в народе. Править во времена войны – неблагодарное дело. И не важно, что эту самую войну развязала совсем не нынешняя королева. Тревога терзает мое сердце, что, достигнув договоренности о патронате лорда над юной Апайланой Таймнабери, мы совершаем ошибку, мягко проговорил Вартом. Лорд был категоричен в вопросах брака. Остается только догадываться, почему он согласился взять Апайлану под свою опеку. Это была лучшая возможность, к тому же никто не мешает нам озаботиться необходимыми приготовлениями. Следует четко донести до молодой принцессы, чего от нее ждет дом на Берри. Улыбка, заигравшая на устах Ньютни, была неподдельной. Думаю, следует принять дополнительные меры. Я поставлю этот вопрос на голосование в консулате, отозвался Вартом. Его глаза лихорадочно блестели, было видно, что этот человек напряженно обдумывает возможные варианты. Даже если ничего не удастся, правильно поданная правда о участии в жизни молодой принцессы имперского лорда может неожиданно открыть ее избирателям ее облик в совершенно новом свете. Голос королевы лучился елеем. В мыслях она уже сочинила несколько метких прозвищ для будущей политической соперницы, и подстилка для лорда была одним из самых приличных из них. «Похвально, ваше величество, дальновидность, достойная великого монарха», — коротко поклонился консул, пряча улыбку и внимательно наблюдая за маленькой королевой. «К Как жаль, что сейчас у нее не было никакой возможности заглянуть в мысли своего биологического отца. Конец интерлюдии. Глава 8. Крадущийся лис. Интерлюдия. Асакатана. Отчего она проснулась посреди корабельной ночи? Может быть, виной тому стала непривычная тишина, что навалилась на корабль. Все это время тело, терзаемое непрерывной вибрацией, привыкало к ней, и теперь отсутствие пробудило ее. Хотя, возможно, теплолюбивую Асаку разбудил холод. В помещениях космолета для нее было холодновато. Плащ учителя прекрасно сохранял тепло, значительно лучше тонкой фольгированной ткани аварийных одеял, химический термоэлемент которых давно выработал свой ресурс. Она зябко повела плечиками, толстая, шершавая ткань исчезла. Тагрута сонно пошарила вокруг в поисках спасительного плаща, но поблизости его не оказалось. Приятное чувство полудремы стремительно истекало, холод все глубже проникал в тело. Тагрута смачно зевнула, показав неполный пока набор из 38 зубов. У любого человека, попробуй он повторить такое, напрочь свело бы челюсть. Она села, причмокивая губами, и только после этого открыла глаза. В каюте было темно, очертания предметов терялись в сумраке, единственный источник света заслоняла широкая спина учителя. Энакин сидел за импровизированным столом, в кресле, самолично им найденном в завалах хлама кают-компании. Без сомнения, учитель спал. «Опять ты отключился, сидя?» – проворчала Асака, осторожно спуская с лежанки голые ноги. Кожа моментально покрылась мурашками, пальцы задрожали, организм пытался хоть как-то сохранить тепло. Коротенькие шортики и топик не были в этом большим подспорьем. Асака даже пожалела, что сняла с себя броню. Но после 4 дней ее непрерывного ношения, находиться в бронескафандре не было больше никаких сил. Непонятно, как учитель справляется с этим испытанием. «Зэзы, холодно», стуча зубами прошептала Асака. Ледяная палуба обожгла ступни. Плащ учителя мирно покоился под кроватью. Черная ткань не блестела. Тагрута, подцепив ее пальцами, накинула его себе на плечи. Он скрыл ее полностью, оставшийся край стелился по палубе длинным шлейфом. При желании она могла бы закутаться в него с головой. Остывшая ткань неприятно касалась тела. Асака, крадучись, приблизилась к Энакину. Облегченно выдохнула, услышала его мерное, мощное дыхание. По частоте его вдохов можно было сверять часы. Частенько, просыпаясь среди ночи, ее посещало странное иррациональное желание добраться до комнаты учителя, тихонечко приблизиться к двери, прислушаться, пытаясь уловить приглушенный звук его дыхания, и стоять, с ужасом, в полной тишине, вплоть до тех пор, пока едва слышное сопение не разрушит этот сковавший тело страх, а потом приоткрыть дверь, чтобы вновь обнаружить мастера, уснувшим за своим рабочим столом, подойти, растолкать и отправить в кровать, и уже только потом самой отправиться спать. Сейчас же спать ей совсем не хотелось. За время этого полета она, пусть и очень уважающая сон, выспалась, кажется, на целый квартал. Асака осторожно приблизилась к учителю. Тот засопел громче, завозился во сне, будто что-то почувствовал, но не проснулся. Свет исходил от активированного дата-планшета, стоящего на выдвинутом из стены столике. На экране было открыто сообщение, ответ на которое, видимо, и готовил Энакин, когда его сморил сон. Асака тихо недовольно вздохнула. С утра ее учителя будет ждать очередной серьезный разговор, который, как обычно, ни к чему не приведет. Мастер улыбнется на ее доводы, но продолжит поступать по-своему. Такой сильный, мудрый и такой же упертый. Как он не понимает, что как бы быстро он ни бежал, время ему не догнать. Асака тяжело вздохнула, ее рука потянулась, чтобы отключить устройство. Проект Эдем, невольно прочла Асака, когда ее взгляд упал на заголовок письма. Какое занимательное слово, удивилась Тагрута. Учитель часто мог вставить в свою речь нечто совсем непонятное. Ее начало терзать природное любопытно. Несколько мгновений она безуспешно боролась с ним, но не зря. В переводе с одного из мертвых языков, слово «тагрут» означает «любопытный». Вот и Тана совсем недолго сопротивлялась своей дикой натуре. Учитель заснул в своем большом кресле, его руки покоятся на подлокотниках, голову он уронил на грудь. Так, если осторожно, стараясь почти не дышать, поднять его руку и проскользнуть под нее, а затем медленно вползти на колени, застывая каждое мгновение, когда мерное дыхание учителя замирает. «Ой!» — невольно пискнула Асака, когда мастер завозился во сне. Она уже практически взгромоздилась ему на колени, когда он поднял голову, сгреб ее в охапку, прижал к себе, так, что выдавил из легких воздух, пробормотал что-то во сне, но так и не проснулся. Это были самые долгие полчаса в ее жизни. Когда, силясь противиться этим невольным объятиям, она старалась извернуться и выбраться из цепкой хватки. Все бы ничего, но дотянуться до дата-планшета не было никакой возможности. Как она сейчас жалела, что пока она не научилась управлять сенсорами голоэкрана с помощью силы. От тела Иннокена даже сквозь броню просачивалось такое приятное и нужное тепло. Но мучения наконец окупились. Теперь электронная почта учителя была в полном ее распоряжении. В этом же ведь нет ничего плохого. Хоть одним глазком взглянуть на его письма, он, без сомнения, сам бы показал ей все, вздумай она попросить. «Да, именно так, я просто экономлю нам время на ненужные вопросы», – прошептала Асака, и, взглянув в лицо Иннокена, тихо спросила, «Ну, можно же, мастер?» Тот в ответ что-то промычал сквозь сон. «Вот, значит точно, согласен». Тонкая изящная кисть Асаки вынырнула из недр плаща, заплясав над голоэкраном. Она быстро открыла список последних полученных писем. Их оказалось мало, большинство пришли за последнюю неделю. Похоже, мастер имеет похвальную предусмотрительность и чистит свой почтовый ящик. Асака печально вздохнула. Ерунда, бред, ну а это что? Фи, реклама, сообщение от FK001, разочарованно протянула Асака, с все большим увлечением роясь в чужих письмах. Она даже высунула язык от усердия, будто это ей как-то помогало. А вот это что? Аргонавт. Попробовала на вкус Асака новое слово. Как бы спросить у него об этом слове так, чтобы не вызвать подозрений? Аргонавт? Так было озаглавлено ответное письмо. А где исходник? А исходника нет. Проект Аргонавт. И судя по номеру, мастер переписывался с кем-то, ну уж очень активно. Это было уже 21-е письмо.